Глава 13. Примерно через час я стояла перед дверями гостиной и давала последние наставления Гае. «Сейчас они наверняка начнут испытывать, на что ты способна. Пожалуйста, никого из них не порань и не убей. Подозреваю, надо запастись терпением. Нам с тобой». Змейка опять свернулась на моем запястье браслетом, и я не удержалась и погладила ее. Идти, ну, очень не хотелось. Подавив тяжелый вздох, я толкнула дверь. К моему удивлению, помимо парней, в комнате присутствовал и лорд Тагуан. Они о чем-то тихо переговаривались и замолчали, как только я вошла. «Лоран, позволь посмотреть на твое новое приобретение», — обратился он ко мне. «Мне столько невероятного рассказали, что хотел бы сам убедиться». И ничего не оставалось, как подойти и протянуть руку, приподняв рукав. «Как занятно». Лорд взял мою руку и начал рассматривать со всех сторон Гаю. «Попробуй дотронуться до нее», — посоветовал Кайл. Отец бросил на него короткий взгляд и попытался погладить змейку. Как и в прошлый раз, она тут же впиталась в мою кожу татуировкой, не давая прикоснуться к себе. «Лоран, дотронься теперь до нее ты», — продолжил указывать Кайл. На меня выжидающе уставились несколько пар глаз, и я медленно провела пальцем по татуировке, которая при моем прикосновении вновь обрела форму браслета. «Терпение», — мысленно напомнила я Гае, поглаживая ее по головке. «Как занятно», — задумчиво повторил лорд. «Лоран, а ты знаешь, что обычно гаярды, после того, как их активировали кровью и разместили на охраняемом объекте, больше никак не проявляют себя, лишь защищают объект от чужих проникновений?» «Что на это сказать? Я вообще о таких созданиях раньше не слышала». В ответ лишь неопределенно пожала плечами. «Кайл говорил, что она мысленно разговаривала с тобой и называла хозяином?» Я утвердительно кивнула. «И ты можешь мысленно с ней общаться?» Последовал еще один мой кивок. Лорд о чем-то поразмышлял и предложил. «Давай проверим, будет ли она тебя защищать», — предложил он. «Предупреди Гаярду, что это тренировка, и в действительности я не хочу нанести тебе вред. Мне бы не хотелось отбиваться от нее», — усмехнулся он чуть напряженно. «Ага. После того, как он вытащил кинжал, напряглась уже я. Держа мою руку одной рукой, второй лорд Тагуан замахнулся и попытался вонзить кинжал мне в руку. Я не успела даже мысленно взвизгнуть. Вместо того, чтобы соприкоснуться с моей кожей, кинжал наткнулся на гаярду, которая стала тверже камня». «А если так?» — пробормотал лорд Тагуан и стал предпринимать попытки порезать мне руку. Что бы он ни делал, но кинжал натыкался на Гаю, которая парировала все удары. Мои нервы начали сдавать, когда лорд сказал сыну. «Кайл, попробуй ранить Лорана в другую руку». Ухмыльнувшись, Кайл достал кинжал. Я попыталась выдернуть руку и отойти от этих сумасшедших, но лорд держал меня крепко. Пока его отец отвлекал Гаю, Кайл взял мою другую руку и попытался полоснуть кинжалом по запястью. Неожиданно от Гаи отделилось облачко мрака, и вместо кожи сталь соприкоснулась с наручем, в который трансформировалось это облако. Я ощутила удар от кинжала, но на наруче не осталось даже царапины. «Да, ударь заклинанием!» — выдал рыжий и с хищной улыбкой решил полоснуть меня по предплечью. Наруч оказался там же. Куда бы ни бил рыжий, но кинжал натыкался на металл. «Пусть лучше это будем мы! Надо знать!» Настойчиво произнес лорд, пытаясь обойти Гаю. Бросив на меня извиняющийся взгляд, Харн метнул в меня нечто. В этот момент я поняла, что терпению моему пришел конец. Мало того, что в меня тычут кинжалами, так еще и Харн. Магический удар был поглощен сгустком тьмы. Но после этого она съела и клинки кинжалов, оставив в руках лорда и Кайла лишь рукояти. А две змеиные морды оскалились на них, танцуя на моих руках. «Мне кажется, нас предупредили, что теряют терпение», — усмехнулся лорд Тагуан, отпуская мою руку. Было видно, что он впечатлен. «Жаль, хороший кинжал был», — вздохнул Кайл, рассматривая все, что осталось от оружия. Я выдернула свою руку из его захвата и отошла на пару шагов, настороженно глядя на них. Тут мой взгляд упал на столик, и я увидела знакомую коробку. Бросив на рыжего мрачный взгляд, я решительно подошла и забрала пирожные себе. «Вот только слово против скажи!» С вызовом посмотрела я на него. «Твое, твое!» — улыбнулся он, а лорд Тагуан лишь удивленно выгнул бровь, глядя на все это. «Да», — кашлянул он, так и не дождавшись объяснений. «Должен признать, что она тебя действительно защищает. и, как в случае с остальными гаярдами, способна поглотить и магическое воздействие. Расскажите мне еще раз, как получилось, что она избрала Лорана своим объектом охраны?» Парни принялись рассказывать, как я пожалела умирающую змейку и купила ее, как накормила своей кровью, а она вдобавок напиталась еще и моей магией, чего в принципе быть не должно, так как магия во мне хоть и проснулась, но управлять толком ею я еще не умею. Они что-то говорили про какие-то потоки, но я потеряла нить разговора. Гайя опять стала браслетом на моей руке, и я поглаживала ее мысленно благодаря за защиту. Под моими прикосновениями она ожила и потянулась к моему указательному пальцу. И опять кольцо протестующе сжалось, но змейка молниеносно присосалась к пальцу, чуть кольнув его клыками. И опять это тянущее чувство. Правда, на этот раз все прошло намного легче, и колени у меня от слабости не задрожали. Я поняла, что Гайя восполняет запас потраченных сил. Кольцо протестующе пульсировало на пальце. Ему явно не нравилось соседство с Гайей. Лишь через некоторое время я поняла, что в комнате повисла тишина, и подняла глаза на присутствующих. Те завороженно смотрели, как кормится змейка. Под их взглядами она оставила мой палец в покое и удовлетворенно свернулась на запястье. «Не верю глазам своим!» — выдохнул лорд Тагуан. «А сейчас что не так?» — вопросительно посмотрела я на него. «Впервые я вижу, как Гайарда питается», — пояснил он. «Обычно после их размещения на объекте охраны они остаются на нем годы, пока совсем не исчезнут, если их не подпитывать магически. Зачастую иногда дешевле купить новую Гайарду, чем искать мага, который согласится поделиться силой. Высасывают они изрядно». «И как ты себя сейчас чувствуешь?» — поинтересовался он. «Я лишь пожала плечами, показывая, что нормально». «Очень интересно. Гайарда тут же восстановила свой резерв. Сил она потратила мало, вот и взяла немного, но как любопытно! Это открывает такие возможности! Надо срочно написать Тени, чтобы он провел исследование!» «Отец!» — воскликнул Кайл, а я побледнела. «Не бойтесь, исследование в этом направлении. Надо написать, что видел Гайарду на человеке, и описать все, что знаю, не называя имен. Это же потрясающая защита! Ты понимаешь, что с такой охраной ранения не страшны? Интересно, как дело обстоит с ядами?» Задумчиво посмотрел он на меня, а я сглотнула. «Я сейчас в лабораторию все подготовлю!» Загорелся идеей лорд Тагуан. «Подождите здесь, я быстро!» Он стремительно вышел из комнаты, а я перевела взгляд на парней, надеясь, что они мне объяснят, что здесь происходит. «Лоран, хочешь горячего шоколада?» — с любезной улыбкой предложил Кайл. Рыжее чудовище! Пусть и не надеется избежать объяснений. Правда, это не помешало мне согласно кивнуть головой. «Пойду распоряжусь», — с облегчением сказал он и сбежал из комнаты. Я осталась с Харном и, скрестив руки на груди, требовательно посмотрела на него. Слова лорда о яде вызвали тревогу. Я хотела получить объяснение и узнать, что меня ожидает. «Надеюсь, они не собираются меня травить?» Харн тоскливо посмотрел вслед рыжему. Похоже, он был не прочь сбежать. Но, вздохнув, прямо встретил мой взгляд. «Лоран, если не хочешь, тебя никто принуждать не будет», — успокаивающе произнес он. «Издевается? Да кто в здравом уме согласится на такие эксперименты?» Впрочем, его слова меня немного успокоили. «Не обижайся на лорда Тагуана. Эти опыты в твоих же интересах. Теперь мы знаем, что удары холодным оружием тебе не страшны, и Гайарда способна поглощать магическую атаку. Мне было тяжело и неприятно использовать силу против тебя. Но если бы мы не попробовали, то не узнали бы этого». В его словах была своя логика, и у меня немного отлегло от сердца. Все же тяжело морально выдержать, когда твои предполагаемые друзья азартно тычут в тебя кинжалами. Я кивнула, принимая объяснение, и решила сунуть нос в коробку. Все же любопытно, что там рыжий прикупил. Сладкое разнообразие приятно порадовало глаз. У меня даже слюнки потекли от воздушных пирожных. И где хваленое гостеприимство? Как ножичком потыкать — это пожалуйста. А как поесть предложить — то только яду. Мы же с дороги не ели, да еще Гайя чуть покормилась. У меня разыгрался аппетит. Как будто отвечая моим мыслям, в комнату вошел рыжий, а за ним девушка с подносом. Накрыв на стол, она удалилась. Кайл сделал приглашающий жест рукой. Меня ожидала чашка с горячим шоколадом и тарелочка под пирожное. Я присела, а рыжий замер у стола. «Пробуй», — гостеприимно предложил он. Первым делом я достала пирожное и, переложив его на тарелку, отломила кусочек. Божественно! Все неприятности отошли в сторону под действием восхитительного вкуса пирожного, тающего на языке. Меня даже не тревожил пристальный взгляд Кайла. Пусть даже и не надеется, что я с ним поделюсь. Мало того, что он в городе пирожные под ноги уронил, так из-за эксперимента над собой я его еще не простила. Игнорируя его, я отломила еще один кусочек, и как только он растаял во рту, потянулась за шоколадом. Я уже подносила чашку к губам, когда неожиданно змейка сжалась, и чашка в моей руке дрогнула. «Что такое?» Я с недоумением посмотрела на Гаю. Больше никаких признаков жизни она не подавала. И, списав это на случайность, снова поднесла чашку к губам. Гая резко сжалась, и горячий шоколад расплескался на белую скатерть, чуть капнув мне на пальцы. К счастью, руку не обожгло, так как темная дымка на моих глазах поглотила капли, не дав соприкоснуться с кожей. «Да что такое?» Я поставила чашку и посмотрела на Гаю. Было стыдно, что я была настолько неаккуратна, что заляпала скатерть. И поведение Гаярда я не понимала. «Есть!» — радостно оскалился Кайл и позвал. «Отец, заходи!» Тут же открылась дверь, и в комнату вошел лорд Тагуан в сопровождении целителя. «Как все прошло?» «Она не дала ему выпить!» — радостно отрапортовал Рыжий. «Как это понимать?» — напряженно спросил Харн, подходя ближе. «По пути обратно я столкнулся с отцом. Лорд Тагуан, мне не нравятся эксперименты над моим подопечным без моего ведома и согласия!» — зло бросил Харн. «Эксперименты?» — повторила за ним я. «Так в чашке яд?» Я смотрела на чашку с ароматным шоколадом и не находила слов. Помимо коричневых разводов на скатерти, капли шоколада попали и на пирожное, которое я только начала есть. Я понимала, что теперь его остается только выбросить. Мне так обидно стало, я же обожаю шоколад. Как они могли в шоколад? Я же больше его пить не смогу, чтобы не вспоминать. Сжав руки в кулаки и положив их на колени, я низко опустила голову и спряталась за рассыпавшимися волосами. Только бы не расплакаться. Только бы... Кайл радостно описывал, как вела себя Гаярда. Лорд Тагуан отставил от меня чашку и пирожное и поставил поднос с маленькими стаканчиками, в которых плескалась жидкость. «Попробуй их», — сказал он мне. «Мне это не нравится», — рыкнул Харн. «Дак, ты чего?» — удивился Кайл. «Здесь мэтр Кириус, у меня есть противоядие, мальчику ничего не грозит», — убеждал лорд Тагуан. «Лоран, что ты решаешь?» — спросил меня Харн. «Что я решаю? Что я решаю? Да у меня слов не было!» Подняв голову, я посмотрела на каждого. Радостное выражение сползло с лица Рыжего. Целитель с неодобрением посмотрел на лорда Тагуана, тот удивленно меня оглядел. А Харн побледнел. Я отодвинула от себя поднос и встала из-за стола. «Но это же эксперимент!» — немного растерянно произнес лорд. «Зачем так реагировать?» «Вот сами и пейте!» — хотелось закричать мне. Но я всего лишь обошла их всех и вышла из комнаты. «Зачем они так? Предложи лорд Тагуан в присутствии целителя провести опыт? Не знаю. Может быть, и согласилась бы. Было бы неудобно, что ради меня сорвали с места этого отзывчивого человека. Но так! Это же подло! Когда не ожидаешь и просто наслаждаешься едой. У меня сжалось сердце. Я даже Харна обвинить не могла, так как он мне не соврал, и сам был не в курсе. Кайл же. У меня перед глазами встал Рыжий, внимательно смотрящий, как я ем. Стало противно. Я им что, подопытное животное? Меня даже предупреждать о таком не надо. Да если бы не Гая...» Погладив змейку, я немного успокоилась, и мне удалось справиться со слезами. Я скрылась за дверями своей комнаты. В животе заурчало от голода. На языке остался сладкий привкус от пирожного, пробуждая аппетит. Подойдя к графину, налила себе воды и выпила. «Как они еще и сюда яд не подсыпали?» — раздраженно подумала я. По всему выходило, что полностью доверять я могу лишь Гае. Она меня сегодня только и делала, что спасала. В дверь постучали. И кого там принесло? Видеть никого не хотелось. Но прятаться я не собиралась. Это не мне, а им должно быть стыдно. Открыв дверь, я увидела Харна. «Ты как?» — тихо спросил он. Пожав плечами, я посторонилась и пропустила его в комнату. «Лоран, приношу свои извинения за произошедшее. Это моя вина, что я не доглядел». «Вот не надо брать на себя чужую вину». Посмотрела я на него. Неожиданно в животе у меня забурчало, и от неловкости щеки опалило жаром. «Ты хочешь чего-нибудь?» — спросил он. Достав блокнот, написала: «Есть хочу». Харн посмотрел на меня, и на его губах начала медленно расползаться улыбка. Я взглянула на него, и мои губы дрогнули в ответ. Не выдержав, он расхохотался. «Действительно смешно, никакой яд не отбил у меня аппетит. Я распоряжусь», — с мягкой улыбкой сказал он. «Я боюсь, что мне опять подсыплют яд», — поделилась я своими страхами. «Пусть только попробуют», — рыкнул он. Взглядом я напомнила, что один раз они это уже сделали. «Я сам схожу на кухню и прослежу», — решительно сказал он. «Тогда поешь?» Медленно я кивнула головой. «Что тебе принести? Хочешь сладкого?» Я отрицательно покачала головой. «Спасибо. После сегодняшнего сладкого я еще долго не захочу». «Вижу, горячий шоколад можно не предлагать», — улыбнулся Харн. «Что-нибудь посущественнее?» Я утвердительно кивнула, и со словами «я скоро» он покинул комнату. Глядя вслед уходящему Харну, я думала о том, как причудлива жизнь. Разве можно было представить, что за едой для меня будет ходить настоящий принц? Пока его не было, я умылась и причесала растрепавшиеся волосы. Выходя из ванной комнаты, услышала стук. «Харн дверь открыть не может?» Представив принца с подносом в руках и ногой стучащего в дверь, рассмеялась и поспешила к двери, чтобы с улыбкой распахнуть ее. Моя улыбка пропала без следа, как и поднявшееся настроение. С виноватым видом у порога моей комнаты стоял Кайл. В руках он держал коробку с пирожными. Я замерла в дверях, не желая его впускать, и зло смотря на него. «Извини, я не думал, что ты так отреагируешь». «А как я должна была реагировать? Он принес мне яд и в нетерпении ждал, когда я выпью ее. Пусть он и выглядел виновато, но сердце мое это не смягчило». «Возьми, ты забыл». Протянул он мне коробку. «Он серьезно? После всего, что случилось, он действительно считает, что я хоть что-то возьму из его рук?» В недоумении я смотрела на Рыжего, а потом сделала шаг назад. Неправильно поняв мои намерения, он сделал шаг ко мне в комнату, и получилось так, что я захлопнула дверь прямо перед его носом. «Пусть катится со своими пирожными. На сегодня с меня достаточно сладкого. Еще неизвестно, вдруг он опять по пути сюда с отцом повстречался». «Я же извинился!» Раздался возмущенный возглас с той стороны. «А я не приняла извинений», — мысленно ответила я, спиной прислонившись к двери. «Ведь знаю, что он рыжее, бессовестное чудовище, но все равно обидно. Я даже начала немного ему симпатизировать. Все же тренировки сближают, да и пирожные он мне взамен упавших купил. И перед знакомыми в городе разговор повел так, чтобы я не чувствовала себя ущербной. Наверное, всегда так с рыжими. Делают что-то хорошее, а потом тут же пакостят. Вот и не знаешь, как к ним относиться. Жил у нас в таверне рыжий кот. Так то мышей поймает и в ряд выложит с гордостью на пороге у дяди, а то в ботинок ему напрудит. Кайл мне чем-то этого кота напоминал. Такой же самоуверенный и наглый. Вот точно, рыжее чудовище!» «Кайл, ты чего там стоишь?» — услышала я через дверь голос Харна. «Извиняться приходил», — хмуро ответил тот. «А ты куда все это тащишь?» При этом вопросе я тут же распахнула дверь, и мои глаза удивленно расширились. Кайл стоял рядом с моей дверью, его грудь украшал крем от пирожных, а в руках была раздавленная коробка из-под них. Говорила я, что нельзя ему сладкое доверять, не умеет он с ним бережно обращаться. Резюмировала я, глядя на остатки десерта. «Кайл, ты идиот! Неужели ты думал, что он у тебя после случившегося что-нибудь примет?» Проявил чудеса сообразительности Харн, глядя на испачканного кремом друга и лишь потом заметив на пороге меня. «А ты с каких пор подносы таскаешь?» Язвительно поинтересовался Кайл в ответ. «С тех пор, как мой подопечный боится есть в этом доме. Благодаря некоторым, никогда не знаешь, когда обнаружишь в своей тарелке или чашке яд. Когда я встретил отца, нам это показалось хорошей идеей», — проворчал Рыжий. «Кто ж знал, что Лоран это так воспримет? Я извинился, а он...» И Кайл обиженно посмотрел на меня. «Теперь еще я и виновата?» Взгляд Кайла я выдержала. Наш кот тоже такими глазами смотрел, как нашкодит. Но только дай слабину, и тут же на голову сядет. Поэтому я не дрогнула. Посторонившись, пропустила в комнату Харна. «Скажи, а в пирожных тоже яд был?» Оглянулся на Рыжего тот. «Да ну вас!» Резко развернувшись, он пошел прочь. Как только Харн зашел, я закрыла за ним дверь и поспешила к столу, так как есть хотелось жутко. Принц споро переставлял с подноса свою добычу. На какой-то миг я вспомнила другого Харна. Властного, высокомерного, Когда он уверенно раздавал приказы в деревне, спасая друга, все слушались его беспрекословно. Этот парень, накрывающий на стол с таким видом, как будто делает это ежедневно, казался другим человеком. Увидев две тарелки, я посмотрела вопросительно на него. «Я решил составить тебе компанию и тоже перекусить», — с улыбкой сообщил он. «Ну да, теперь я могу быть точно уверена, что там ничего постороннего нет». «Прошу», — сделал он приглашающий жест, и я не заставила просить себя дважды. Некоторое время мы ели молча, а потом он заговорил. «Лоран, я хотел сказать, что если тебе неприятно здесь оставаться, мы можем уехать». «И куда же?» — подняла я на него удивленные глаза. «Понимаю, что во дворец возвращаться ты не захочешь». «Конечно, не захочу. Мне знакомства с твоими родителями хватило». Всем своим видом подтвердила я правильность его предположения, и он усмехнулся. «Могу предложить переехать в город и до конца каникул пожить там». Над этим я задумалась. Жить в городе здорово. Там столько всего интересного. Сегодняшняя поездка мне очень понравилась. Никакого рыжего, экспериментов надо мной. Мечта. Я уже хотела радостно закивать, как меня остановила фраза «до конца каникул». Это напомнило мне о том, что я поступаю в академию, где высокие требования к физической подготовке адептов. А я как бы мальчик, а по силе и выносливости на мальчика пока совсем не тяну. При этих мыслях я помрачнела и забыла, что Харн наблюдает за мной. Заметив его встревоженный взгляд, написала: «Было бы здорово, но тогда я не смогу тренироваться?» «Да, об этом я не подумал. Ты еще слаб, и первое время в академии тебе будет тяжело. Поверь, занятие здесь покажется тебе прогулкой по сравнению с обычными учебными тренировками». «Меня еще туда не приняли», — написала я. Харн лишь уверенно усмехнулся. «Можешь считать этот вопрос решенным». «Тогда мне надо тренироваться. Но спасибо, что предложил. Идея была хорошая». «Не обижайся на Кайла. Часто он просто не думает, что делает». «Вот это точно. Очень на него похоже. Не задумываться о чувствах других». Утром Кайл на тренировке не появился, и меня гонял Харн. Ну, как гонял? Бегали мы с ним вместе, и полосу препятствий проходили тоже вместе. Мне пришлось выдерживать его темп, и в конце тренировки мою одежду можно было выжимать от пота. Чувствовала я себя тоже выжатой, как лимон, и еле переставляла ноги. Харн еще имел наглость меня поддразнить, заявив, что сегодня лишь разминался, жалея меня. Было обидно, что сам он выглядел так, как будто вернулся с неспешной прогулки. «Если это следствие тренировок в академии, то я там точно ноги протяну», — невесело заключила я. Днем лорд Тагуан пригласил меня к себе в кабинет. Конечно же, Харн пошел со мной. «Лоран, приношу свои извинения за наш неожиданный эксперимент. Меньше всего мы хотели обидеть тебя или нанести вред», — начал он. «Но я настаиваю, чтобы мы его все же завершили, с твоего, конечно, согласия. Пойми, это в твоих интересах знать, есть ли слабости у Гаярды. Пойми и мой интерес. Просто раньше живых объектов они не охраняли. Вот и использовать яды было ни к чему. То, что Гаярда распознала яд, хорошо. Но сможет ли она отличить и иные, надо выяснить. Повторяю, это в твоих же интересах». Я замялась, не зная, что ответить, но он продолжил. «Далее к вопросу о Гаярде и твоих способностях. Насколько я понимаю, ты собираешься обучаться в академии. Мой тебе совет. Пусть никто даже не догадывается о том, что у тебя есть Гаярда. Идеально, если она будет татуировкой на закрытом участке кожи. Если ее не увидят, то и вопросов не возникнет. Дело в том, что я уверен, стань о ней известной, и тебя не допустят ни в одну академию, так как никто не захочет рисковать. Между адептами случается всякое. И никогда не знаешь, что может спровоцировать нападение Гаярды. Это ты уверен, что она тебя слушается. Всем остальным это неизвестно. Исследований в данной области не было. И ни один ректор не захочет подвергать опасности адептов или преподавателей». «А может, мне наоборот следует продемонстрировать Гаярду?» — мелькнула безумная мысль. На какой-то миг я представила, как это здорово, что меня могут не принять в Сарун. Ни тебе военной подготовки, ни сливок высшего общества. Я бы найти академию попроще. И как назло, перед глазами всплыло лицо тени и его серебристые глаза. Как только до него дойдет известие о Гаярде, я тут же стану объектом его пристального внимания. Оно мне надо? Уж лучше загибаться на тренировках, чем беседовать с ним. Или Гаярда может оставаться в форме браслета», — предложил лорд Тугван. «Такая форма им не присуща. И это объяснит легкий магический фон, что исходит от нее. Назовешь браслет семейным артефактом. Только Гаярда должна будет в такой форме оставаться, не подавая никаких признаков жизни при посторонних. В общем, решай сам», — заключил он. «Теперь насчет твоих способностей. Пока есть время, следует тренировать удержание покрова невидимости и развивать это умение. Ты должен знать степень своих возможностей. Никогда не знаешь, когда она пригодится, поэтому с тобой буду заниматься лично я ежедневно». Ух, при таком известии я еле сдержалась, чтобы не скривиться. Мне в прошлый раз хватило, когда лорд в рог трубил. Что он еще придумает, страшно даже представить, но надо так надо. Протестовать я не решилась.